29 сентября вернулась на родину делегация Корейской Народно-Демократической Республики во главе с министром иностранных дел Ли Йон Хо. Она приняла участие в работе 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.